Глава 38. «Да ладно тебе!» — заразительно рассмеялся он. «Это я нарочно туману напустил. На самом деле все просто. На том самом балу, помнишь, который по поводу моего приезда так пышно организовала матушка? Помню!» — чуть поморщившись, перебила я. «Так вот», — не заметив моей гримасы, воодушевленно продолжил он. «Маркиз Агюстен Баде, присутствовавший на мероприятии, весь вечер настойчиво искал встречи, чтобы предложить мне одну очень даже интересную сделку. Сперва я всю голову ломал, с чего бы ему уступать мне такие вкусные условия, пока он не озвучил дополнительное пожелание. Но, сама понимаешь, пожелание в таких вопросах равно условиям. А суть его в следующем. У маркиза, кроме старшего наследника, имеются две дочки-близняшки твоего возраста. Супруга его недавно умерла, и отцу очень бы хотелось пристроить девочек фрейлинами в приличный дом. Так вот, маркиз не нашел другого выхода, как решить, что я могу поспособствовать устройству этого дела, а взамен за услугу он предлагает мне жирную сделку. Вполне себе честный подход, очень кстати по-мужски», — хохотнул Поль. «Я-то его понимаю, как еще одинокому отцу без участия женщин устраивать будущее девчонок. Но сам вообще-то в таких делах лично никогда участия не принимал и абсолютно не представлял, как решить вопрос. Тем более, что все вакансии на тот момент были заняты. Так вот. Только я уже почти поставил крест на этой, безусловно, выгодной сделке, как тут ты в саду заявляешь, что не знаешь, как освободить так необходимое мне место фрейлины». С этими словами Поль хлопнул себя по коленкам и опять рассмеялся. «И вот я, значит, думаю. Дочерей у Баде две. Место ты можешь освободить только одно. Вариант не идеальный, но уже есть о чем говорить с маркизом. А тут твоя соседка. Нет, сама ситуация, конечно, отвратительная. Однако, как говорится, нет худа без добра. Я забираю тебя к тетке компаньонкой. Водворяем сестриц на ваши места. И избавляем матушку от головной боли по поискам кандидатур на роль недостающих фрейлин. Все счастливы». «Какой тетке?» — подозрительно спросила я, прерывая его пламенную речь. «А это я тебе позже расскажу. Есть у нас одинокая дальняя родственница, очень замечательно ко мне относится. На какой-то миг он стал очень серьезным. Неправильно. Теплым. И если я попрошу, ей срочно понадобится компаньонка. Не переживай». «А герцогиню меня отпустят?» — сомнением в голосе уточнила я. «Пусть это тебя не заботит. Разговаривать с мамой буду я, а настоять на своем, в общем, опыт есть». «Ну да, тем более, что я сейчас для нее ходячее напоминание о произошедшем вчера гадком событии», — подумала я и вздохнула. «Так, что касается помещений». Не дал мне уйти в грустное размышление собеседник. И мы еще долго обсуждали детали, перспективы и возможные слабые места нашего теперь уже совместного проекта. Деньги мои ко мне вернулись. Теоретически я могла бы продолжить реализацию своего замысла и сама, но уже не хотелось отказываться от такого умного, опытного, обладающего широкими связями и знаниями этого мира союзника. С Полем было очень интересно беседовать. Любую проблему он оборачивал в задачу и настойчиво искал решение, полагая, что из всякой ситуации обязательно должен найтись приемлемый выход. Мне импонировал его здоровый оптимизм, замешанный на увесистой доле реализма, имея в виду, что при всем своем прагматизме он оставался мечтателем, но при этом не скатывался в пустопорожнее фантазерство. Я все смотрела на него и думала, что вообще его заинтересовало и заставило так легко согласиться поддержать мою затею. В конце концов, перестала ломать голову и прямо спросила его об этом. Прежде чем начинать сотрудничество с кем бы то ни было, даже с таким во всех смыслах привлекательным компаньоном, нужно четко понимать мотивацию каждого участника проекта. «Знаешь», — оценив вопрос и став вдруг совершенно серьезным, ответил он, «я умею отличить хорошую идею от праздного прожектерства». «Ты ведь не один месяц уже разрабатываешь свой план, я прав?» Я медленно кивнула в знак согласия. «Это очевидно, это первое. То, что тебе хватит характера не сдаваться при первых трудностях, уже показала вся эта ситуация с пропажей денег. Это два. То, что меня не разорит потраченная сумма, это, надеюсь, очевидно, это три. Мне банально интересно участие в создании чего-то необычного, это 4. Ух, выдохнула я, неужели есть еще и 5? Есть. В жизни не поверю, что тебе до сих пор никто не растрепал, при каких обстоятельствах я сам 10 лет назад покидал этот благополучный дом. Он немного помолчал, подбирая слова, как будто ему было неловко выражать дальше свою мысль. Первый раз встречаю тягу к независимости и деловую хватку, родственные моим, в девушке. Возможно, сложно поверить в то, что удачливый в делах лорд просто захотел помочь интересной. Господи, как же все сложно. Баронской дочке, настырно стремящейся воплотить свою мечту в реальность, не пропасть в этом мире. Но это так. Надо же, а я все-таки интересная. И, кажется, аж слегка зарделась от такого лестного, завуалированного комплимента. «Буду, как старший брат, стоять у тебя над душой и не дам засунуть голову в совсем уж пропащую ситуацию», — весело припечатал он, разбивая вдребезги мои едва наметившиеся романтические грезы. Я чуть не расхохоталась, причем именно над собой, или чуть не расплакалась. Даже не знаю, что в этот момент захотелось сделать сильнее. «Эй, мать, ты что, и в самом деле влюбилась?» — ошалела, задавала я себе честный вопрос. «А ну-ка берем себя в руки и вытряхиваем шальные идеи из головы. Он красавец, герцогский сын, ты серая, если не забыла, мышь, баронского происхождения, причем вполне осознанно засунувшая себя в этот нарочито блеклый образ. Какая любовь! Сказано же, максимум братская. Еще бы по плечу покровительственно похлопал гад». Тут же, противореча собственному, настойчиво увещевавшему здравому смыслу, психанула я. «Так, тайм-аут. Всю эту мутную блажь надо просто выключить, иначе...» «Таис, ты меня слушаешь?» — донеслось до меня недоумение брата. «Конечно», — уверенно соврала я, пытаясь спешно сориентироваться в теме. «В общем, порешили на том, что Поль решает вопрос с моим... переназначением из фрейлиной матушки в компаньонку двоюродной тетушки. Я в порядке компенсации, дабы умаслить сердце Жозефины и не оставить ее без полюбившихся героев, обязуюсь переписать приключения 4 мушкетеров, естественно, руками специалиста, за подписью в 3 экземплярах на бумагу и торжественно одарить герцогиню сим творением. Да простит меня Дюма за махровый плагиат». «Заказываем Паскалю Тибо, помните мастера по металлу, необходимое для начала оборудование? Перемещаемся в имение тетушки, налаживаем быт, осматриваемся на местности и начинаем действовать. Очень сильно меня порадовала новость об относительной близости имения Ивет Софи де Море к особняку Марка». «Опять переезд, — думала я. Конечно, с прошлой жизни уже осточертело это бесконечное кочевье, но выбирать не приходится. Таков мой путь к независимости. А главный бонус — это то, что совсем скоро я смогу увидеться с Тео. Если уговорить Марка привести внука к себе в гости. Может, не так скоро, как хотелось бы, однако в перспективе все становится очень даже реально. Про алхимика не забудь». Напомнила я компаньону и, наконец, совершенно одуревший от переживаний и энергичного мозгового штурма головой, отправилась в комнату. Ох, надо бы поесть. Меняя направление на 180 градусов в сторону фрейлинской столовой, вспомнила я. Ёлки зеленые, так и ужин уже прошел. Я встала посреди коридора, как вкопанная. Так, на кухню. Лукреция однозначно найдет, чем меня накормить, и решительно направилась в сторону лестницы.